Глава 51. Смерть всегда приходила внезапно, когда ее не ждешь. Я так боялась потерять Эмиля, что когда мне сообщили об этом, я не поверила. В детскую вошел еще один сотрудник в форме. Тихо заговорил со следователем, пока я бессмысленно пялилась в пространство, уткнувшись губами в горячую голову сына. Душа начала неметь, как стекло покрывается узором мороз, а вместе с холодом пришла уверенность. «Это не он», — сказала я, целую сладко пахнущую макушку. «Мой ребенок сирота?» «Никогда». Эмиль предупреждал и просил ждать. «Значит, все в порядке. Позовите няню». Менты переглянулись. «Госпожа Кац». «Это не он», — повторяла я. «Опознания ведь не было». Взгляд Питерцева не поменял выражения. «Мы извлекли тела всех, кто был там. Сопоставили по камерам личность. Выжил один». «Кто?» «Антон Волков. В критическом состоянии его доставили в больницу. Волков в коме. В момент обрушения крыши он был в коридоре. Тела остальных оказались под горящими обломками». «Нет», — прошептала я сквозь слезы. «Я же сказала, это не он. Или покажите тело». «Такое сразу не веришь. Ты не только теряешь человека. Ты теряешь будущее, надежды, мечты. Целый мир. Все наши фантазии. Теряешь себя. Теряешь мы и вместе. Это страшно. Даже на миг представить, что того, кого ты любишь, больше нет. Он не переступит порог нашего дома. Не поцелует меня. Я больше не сварю ему кофе. И даже ту пощечину не влюблю, которую он заслужил. И не будет ни чудесного дома, ни карьеры бизнесмена. А я никем не стану». Пустота беспощадно поглощала все. «Вера – мое последнее убежище». Я передала ребенка подоспевшей девушке-няне и поднялась. «Госпожа Кац, как вы себя чувствуете? Вам нужно проехать на опознание». «Значит, в морге кто-то лежит. Полной уверенности у них нет, кто это. Иначе не предлагали бы опознать». Я пыталась держать рвавшиеся с цепи мысли. Мой муж выкручивался из любых передряг. Что бы ни сказал Олег Питерцев, я буду надеяться и верить. Никто не заставит меня перестать ждать. Я хотела пойти, но ноги почему-то не слушались. Сами подогнулись, и я уцепилась за стену, чтобы не полететь лицом в паркет. Слабость, волны мурашек в руках. Я сползла на пол. Перед глазами внезапно появилась пелена, словно кто-то задвинул шторку. «Я буду всегда с тобой. Всегда». «Госпожа Кац». Ко мне подбежали. Я хотела закричать, чтобы не трогали, что со мной все в порядке. Но вместо этого мычала, не ворочая отнявшимся языком. Тело поняло быстрее упрямого сердца. «Олег, у нее инсульт». Я упала боком. Мир стал серым, а мечущиеся люди тенями. Я смотрела из глубины себя, отрешенная и пустая. Все стало безразличным. Я несколько раз моргнула, сверк-мерк, но так было легче. Сквозь небытие пробивался детский плач, и от этого беспомощного звука сами собой под веками увлажнились глаза. Питерцев оттянул век, и зрачок хлынул противный свет. «Госпожа Кац, вы можете говорить?» Я хотела, чтобы меня оставили в покое, но он заворочил меня, прижал пальцы к шее. «Врач пути. У нее есть заболевание?» Он обернулся, обращаясь, кажется, к Феликсу. В голосе следователя сквозило беспокойство. У него ведь дочь моего возраста. Говорил, что я должна жить иначе, радоваться жизни, а не класть на алтарь мужу криминальному авторитету. Если я не отомру, мне не покажут тело. А я должна увидеть Эмиля, иначе в его смерть не поверю. У меня совсем не было сил, но я попыталась поднять голову. «Госпожа Кац». Он меня подхватил. «Как вы?» Перед глазами плавал мутный туман. Я как будто не здесь. Где-то в другом месте. Прямой взгляд Питерцева придал мне сил. Я диковато оглянулась, села, обнаружив развязанный пояс халата, и крепко обхватила колени. Меня сильно знобило. Няни не было, наверное, сын расплакался, когда она его уносила. «У тебя шок». Расправив одеяло, словно сеть, ко мне приблизился Феликс. «Давай, присядь». Он набросил на меня одеяло, меня посадили на диван. Когда Питерцев хотел вмешаться, я покачала головой. Чувствовала я себя отвратительно. В голове какая-то муть, а в центре груди тяжесть. Мне хотелось одного – закрыть глаза и уснуть. «Не надо врача», – потерянно пробормотала я. Я отказываюсь от медицинской помощи и хочу увидеть мужа. Когда вы покажете тело? Вы сможете его опознать? Мягко спросил Питерцев. До меня не сразу дошел вопрос. Я опознать Эмиля? Я знаю каждый сантиметр его тела. Часами смотрела ему в лицо, а потом вспомнила. Его ведь извлекли из-под горящих обломков. Он пострадал от огня. По каким приметам, кроме лица, вы сможете его опознать? Словно в торе мыслям спросил следователь. Перед глазами как живая встала картина. Я сижу на Эмиле и кончиками пальцев ласкаю грудь и живот до самой линии волосков внизу. Я еще не беременна, но скоро буду. Мы только что занимались сексом, и я ласкаю его, целую всего его. Шрамы. Он весь ими покрыт после пыток, прямо сказала я. От ножа, ожогов. Питерцев хмыкнул и начал записывать. Меня пронзила боль. В воспоминаниях он был живым и ярким, а теперь мне придется смотреть на холодный труп. Я его узнаю. Давайте сначала посмотрим на фото. Нет, твердо сказала я. Я хочу увидеть его. Фотографии, видео — это не то. Его шрамы я узнаю закрытыми глазами, мне нужно просто коснуться. Хорошо, кивнул Питерцев. Как только мы убедимся, что вашему здоровью ничего не угрожает. Дальше я запоминала вспышками. Что-то загоралось в сознании, и я видела моменты своей жизни. Со стороны, словно на театральных подмостках. Меня изучает врач, а я нестерпимо хочу к мужу. Затем плачу в машине, не осознавая этого. Вот мы с Питерцевым в морге. Рядом Феликс, сын в безопасности с няней. Мое сердце колотится так, что я вот-вот упаду в обморок. Я впиваюсь ногтями в ладони, чтобы дойти, чтобы увидеть его. Передо мной на обшарпанный стол вытряхивают вещи. Обручальное кольцо, телефон, ремень. Взгляд цепляется за пряжку. У Эмили есть похожий. «Да», — шепчу я. Питерцев патетически серьезно смотрит на меня. «Вы уверены? Мы можем перенести, госпожа Кац. Вы можете отказаться от опознания». «Нет». Мой мир сузился в точку. Белую точку, состоящую из одного желания. Скорее увидеть его. И умереть вместе с ним. Там, на холодном кафеле. Душой, мыслями, чувствами. Или увидеть, что не он лежит на столе. Говорят, когда теряешь того, кого любишь, всегда чувствуешь романтическое вранье. Ни черта ты не ощущаешь, кроме пожирающего страха. То место, что хранило в себе мое шестое чувство, молчало. И как я не спрашивала себя, кто там лежит, пока шла по мрачным обшарпанным коридорам криминального морга, не могла найти ответ. Во мне царили молчание, страх и надежда. Поворот. Открылся вид на холодную комнату. Там под яркими прожекторами на столе лежало тело. Я как вкопанная остановилась на пороге, а затем заставила себя подойти. Снова провал в памяти. Я уже устала, дышу запахом гари и формалина, а следователь спрашивает. «Вы готовы?» Я могу только кивнуть. Голова кружится, а взгляд прикован к крупному телу под простыней. Это Эмиль? Это бездыханное мощное тело, пустая оболочка человека, мой муж? Я знала, что мне не покажут лица, но смотрела на залом в области головы. «Эмиль, это ты? Подскажи. Шепни, и я тебя услышу». «Не торопитесь. Люди меняются после смерти. Вы можете не сразу его узнать». Питерцев откинул простынь, и я вздрогнула. И уже не слышала, что они говорили. Смотрела на грудь и живот в светлых полосках. «На нем был бронежилет». Долетел голос, что-то объясняя. Я протянула руку, чтобы коснуться. В распахнутых глазах было полно слез. Я надрывно дышала носом. Мне не хватало воздуха, а рот я открыть не могла. Губы были сжаты в жесткую линию. Трясущимися пальцами коснулась шрама на груди. Он выпуклый, жесткий и неживой на ощупь, словно это восковая фигура, а не человек. Изнутри меня раздирала истерика, словно кто-то бился в душе и искал выход. В ушах шумело. Перед глазами окончательно помутилось. Я почти не осознавала, где нахожусь. Реальным был только шрам под моими пальцами. «Нет!» — заорала я. «Это не он! Это не мой Эмиль! Я не верю!» Прежде чем провалиться во тьму, я сорвала простынь, чтобы увидеть лицо. Но меня спас обморок. Я пришла в себя от боли и резкого запаха. дернулась и открыла глаза. Я на кушетке, около носа медсестра держала ватку с нашатырем. Я тут же возненавидела эту девушку, хотя она ни в чем не была виновата. Но она вернула меня туда, где я вновь буду страдать. Сильно болела голова, видимо, в морге меня подхватить не успели. Ко мне подошел печальный Феликс. «Ты узнала его или нет?» Я вспомнила ощущение неживой плоти под пальцами. Знакомый шрам. Но ведь мне не дали потрогать каждый. Не дали убедиться. Всем сердцем почувствовать и принять, что это мой муж лежит на столе. Сколько в моих сомнениях истины, а сколько, суки, надежды. Мне нечего было сказать. «Я его опознал, Дина. Это он. Мне жаль». «Ты не мог. Ты его не знал». «На нем были шрамы, как ты говорила. Чтобы рассеять сомнения, я сдам анализ. Проведем тест ДНК. Тело в плохом состоянии. Мне жаль, что ты это видела». «Всего секунду. Обгоревшую плоть. А еще следователь скрыл, что его застрелили выстрелом в голову. «Возьмите образец у сына», — пробормотала я. «Так надежнее».